«Возвращение домой». «Ну, что еще?» — задумчиво проворчал я, когда в очередной раз мы отправились на территорию Черного леса с моим слугой Зуром после того, как я полностью расплатился с наемниками. «Конечно, кто-нибудь тут же постарается мне напомнить о том, что я же заранее внес полную предоплату за их услуги гильдии наемников». «Да, было такое. Но давайте начнем с того, что все трофеи, которые мы раздобыли в этой своеобразной небольшой войне, имели магическое значение. Для этих разумных они были не нужны. А учитывая то, что по большей части подобные предметы были и к продаже запрещены, то можно было понять, что продать такой товар они банально не смогут. То есть, как я уже говорил, им было проще собирать такие трофеи именно для моих нужд. После чего я пообещал им, что выдам им часть средств из своих запасов. Судя по их задумчивым взглядам, они не особо в это верили. Хотя бы просто потому, что банально ожидали, что я забуду о своем обещании, как и все дворяне обычно поступали. Однако я отказался это делать. И как только мы вернулись в столицу королевства, я договорился с командиром отряда, что он впоследствии зайдет ко мне с парой-тройкой своих воинов за оплатой. Все только из-за того, что у нас возникли определенные сложности при возвращении. А дело в том, что нас встречали торжественно, как победителей. Фактически, еще до подъезда к столице мы увидели торжественный караул из бойцов гвардии, а также и радостно размахивающих различными цветами и даже обычными ветками из деревьев, которые только что были сорваны многочисленных жителей столицы, стоявших вдоль дороги. И не только их. Судя по телегам, которые стояли вдоль дороги, со всех ближайших деревень съехались люди, пытавшиеся нас приветствовать. Я сначала не понял, в чем дело. Но потом догадался. Посланные вперед гонцы успели рассказать что-то с подробностями про то, что произошло во время нашего сражения. И естественно, что такое положение дел меня не совсем устраивало. Но поделать в данном вопросе я вряд ли что-то мог. Хотя бы из-за того, что по большей части выполнял роль второстепенную. Чего не скажешь про самого молодого принца Гапира, которому пришлось ехать во главе нашего отряда, и ему на голову сыпались всякие цветочки-лепесточки. Хорошо, что еще никто камень не додумался в них завернуть. Люди действительно радовались. Судя по всему, и потому что многие молоденькие дворянки, стоявших вдоль улицы карет, радостно размахивавшие нам своими платочками, сейчас старательно строили мне глазки, информация о том, кто принял самое деятельное участие в этом столкновении, все же дошла и до них. И теперь все эти разумные были рады тому, что мы фактически приняли участие в этом кровопролитии. Хотя, по сути, они даже не понимают того, чем все это могло им лично грозить. Ну да. Столкнулись с легендарной тварью. И даже победили ее. Вот только в данном случае это было замыслом эльфов. И эти разумные наверняка, как всегда, постараются избежать наказания. Конечно, я понимаю, что есть политика, которая просто вынуждает разумных идти у нее на поводу. Вот только сам я ни в коей мере не хотел становиться жертвой этого дела. Вот кому хочется, тот пусть и пытается вмешиваться в ситуацию. С меня хватит этих потенциальных проблем. Таким образом, нас проводили практически до королевского дворца, где радостно улыбающийся король Ран поприветствовал своего сына, а также поблагодарил всех нас за участие в этом героическом походе, посочувствовал семьям погибших и пообещал, что все погибшие получат свои положенные выплаты. А знаете, почему он отметил эти слова? «Положенные выплаты» — в том-то и дело. Многие дворяне, которые в данном случае участвовали в таком походе и, по сути, банально погубили своих воинов, сейчас просто рассчитывают на то, что не будут никому ничего выплачивать. Вот так вот легко и просто. Потому что не считают нужным это делать. Однако после слов короля многие из них, особенно те, кто глупо потратил жизни этих разумных, изрядно задумались. Ведь им действительно придется платить за все это, хотят они или нет. В данном случае короля такой нюанс совершенно не интересует. Он принял решение. И выплаты будут. Даже если дворянин не захочет этого сделать, а его крестьяне или жители земли этого разумного, чей родственник погиб, могут обратиться в королевский суд. Согласно решению короля, тут даже смотреть не будут на то, что речь идет о дворянине. Им выплатят эти деньги из казны короля, при этом дадут волю, и жители смогут покинуть территорию такого дворянина. Ему придется потом платить королю повышенный налог из-за того, что казне пришлось выполнять его обязательства. В данном случае лишь я был достаточно спокойным. Мой отряд вернулся в целости и сохранности. Более того, их услуги были уже заранее полностью оплачены. То есть я ничего не теряю, а за трофеи с магической начинкой, которые они вроде бы могли бы посчитать своими, эти разумные получат от меня своеобразную компенсацию. Ну а что? Я понимаю, что не заплачу им полную стоимость таких трофеев. Сумма получится слишком запредельная. Однако давайте просто посчитаем. Если я им выдам хотя бы 10 тысяч золотых за эти трофеи, будут ли они довольны? Если разделить 10 тысяч на 200 бойцов, я считаю примерно, не считая того, кто из них маг, а кто простой воин, то в данном случае они получат по 50 золотых. Неплохая доплата каждому получается. А как они будут делить между собой эти деньги, мне не суть важно. Важно то, что я им даю эти деньги. Если же они попытаются все же продать такие товары, то никакой награды в принципе не получат. Всего лишь по той простой причине, что это будет невозможно. Как я уже сказал, такие товары у них просто изымут. И будет хорошо, если самих участников такой продажи не накажут. Так что в данном случае все вполне понятно. Они наверняка останутся довольны. Тем более, что они получили не только деньги. Они при этом получили и известность. Как профессионалы и хорошие бойцы. Не стоит забывать о том, что в сложившемся положении эти разумные не потеряли ни одного бойца в таком противостоянии. Разве этого мало? Что-то мне подсказывает, что вполне достаточно. А если кто-то скажет, что в данной ситуации эти разумные всего лишь действовали по моей указке, то я отвечу тем, что это тоже не показатель, так как то, что они дословно выполняли приказы, это факт. Факт, говорящий об их исполнительности. Значит, их можно нанимать. Они будут выполнять свою работу до мельчайшей точки, прописанной в контракте. Просто контракт надо составлять более разумно, предусматривая различные нюансы. На этой же площади король Рант объявил о том, что меня награждает орденом дракона, а это был самый высший орден в королевстве. Именно за то, что я сразил в бою костяного дракона Лича. Да, ну, спасибо. Теперь-то мне сразу стало понятно то, почему все так рады видеть именно меня. И, судя по всему, подробности этого сражения мало кто знал. Зато теперь все эти разумные буквально взвыли, старательно швыряясь в меня различными цветами. А мне бы этого не хотелось. Ну, не люблю я, когда на меня различные листва сыпятся. Получается так, что я стал для этих разумных чем-то вроде легендарного героя. Только вот плотоядные взгляды со стороны жрецов храма богов-покровителей мне категорически не понравились. Судя по всему, эти разумные сейчас размышляют над тем, а не стоит ли меня посвятить в жрецы. Особенно с учетом всего этого преклонения от местных жителей. Если эти разумные действительно так передо мной преклоняются, то можно попытаться вынудить меня играть по их правилам. Ну-ну, пусть попробуют. По крайней мере, я сам первым этих разумных не трогал. После такого приветствия нас пригласили во дворец короля, где снова пришлось выслушать кучу различных рассказов о том, с какой гордостью нас ждали после этой битвы. Хотя стоит отметить, что известия о том, что я был ранен, также дошли до дворца. И стоило мне только поморщиться, как король Рант тут же заметил, что я, наверное, устал, и раны дают себя знать. Поэтому мне лучше, наверное, пойти отдохнуть. При этом он не забыл попытаться предложить мне услуги магов-лекарей и магов жизни королевства. Скорее всего, эти разумные постараются на мне потом немного подзаработать. Например, банально попытавшись потом устроить целую рекламную кампанию о том, что именно они лечили легендарного героя, пострадавшего в борьбе с костяным драконом. Судя по всему, большинство этих разумных даже не понимали того, о чем тут вообще идет речь. Для них такие названия были сродни чем-то божественному образу. Ну, мне так будет спокойнее. Не хотелось бы мне сейчас рассказывать куче молодых дворянок, которые уже заняли позицию для старта в мою сторону, подробности того, как я решился на эту глупость. Для этого есть куча других молодых дворян, которые сопровождали принца и сейчас старательно крутили несуществующие усы, делая вид бывалых ловеласов и бойцов. Особенно старался тот самый молодой барон, который отличился в этом походе только тем, что часто путал рукоять своего меча со свитком с перечнем своих предков, что явно говорило о том, что на самом деле для него имеет огромное значение. И сейчас этот самый барон, который к тому же умудрился всех своих слуг потерять во время этого похода, старательно демонстрировал разумным какую-то несуществующую рану. Откуда она могла у него взяться, если он все время торчал за спиной у принца Гапира, старательно мешая моему слуге защищать этого дворянина? Теперь же он вдруг оказался ранен, и его правая рука была на перевязи. Совсем идиот, что ли? Любой маг жизни или лекарь сразу обратит внимание на то, что у него никаких ранений не имеется. И тогда позор будет куда более худший, чем можно было бы себе представить. Однако, судя по всему, этот дворянин хотел произвести впечатление не только на молодых дворянок. Видимо, он сейчас также не забывал и о том, что среди этих разумных присутствовал и его отец, который явно будет недоволен тем, что из посланных им в этот поход разумных не осталось никого. Только он один. Поэтому можно понять, что вопросов у старого барона явно прибавится. Особенно, когда он вспомнит о том, что родственникам этих воинов необходимо выплатить все положенные средства. В этой ситуации проблема сразу возрастет многократно. И тогда этому дворянину станет не до развлечений. Тем более, когда станет известно о том, что никаких ранений, которые он так старательно демонстрирует, у него и в принципе нет. Это был достаточно важный момент, про который этот молодой парень просто забыл. Ко всему прочему, стоит сразу отметить тот факт, что молодые дворянки, которые находились сейчас при дворе короля, не были настолько наивны и глупые. Эти дамочки старались в первую очередь нацелиться на меня, всего лишь по той причине, что я для них был на данный момент желанной добычей. Начнем хотя бы с того, что я, по сути, по своему титулу сейчас мог приравниваться к герцогу. Добавьте сюда и мои земли. Пока мы немного общались в походе с принцем Гапиром, то он рассказал мне о том, что дочь великого герцога Ланриам рассказала принцессе Ламине в присутствии придворных дам о том, какой на самом деле у меня замок. Как факт можно было понять, что сейчас все эти новые легенды увеличат интерес ко мне со стороны различных разумных, вроде высокопоставленных дворянок. И все эти дворянки, баронессы и различные графини на данный момент просто мечтают получить то, что принадлежит мне. Хотя это даже звучит глупо. А раньше все эти дамочки за моей спиной мерзко хохотали, называя выскочкой. А сейчас глазки строят. На что они рассчитывают, мне не совсем понятно. Ведь уже про меня ходили определенные слухи. Особенно про то, что я никогда не забываю оскорблений. Естественно, что я не забывал таких поступков с их стороны в свой адрес. Поэтому намеревался впоследствии им все это припомнить. Но не сейчас. Сейчас я действительно хотел просто отдохнуть. Поэтому, как только прозвучало предложение пойти и отдохнуть со стороны хозяина праздника, я тут же согласился с подобным вариантом решения проблемы. Хотя видел, что многие разумные, присутствующие здесь, были слегка разочарованы тем фактом, что я не собирался рассказывать детские истории о том, как участвовал в этой глупости. Я просто ушел. Вернувшись в свою резиденцию, я тут же приказал управляющему приготовить 10 тысяч золотых, так как для наемников, которые пришли следом за мной, сам командир отряда и пятеро бойцов. И когда они получили эти деньги, то в конце концов смогли расслабиться. К тому же они тут же напомнили мне о том, что если я захочу, то представители их отряда в тот же момент мне помогут. Главное, чтобы я сам их позвал. При этом они не забыли и о том, что я оставил им амулеты защиты от темных сил. Ну, будем считать, что это была часть оплаты. Их такое решение с моей стороны изрядно порадовало. А мне так было даже спокойнее. По крайней мере, на меня эти разумные не обижались. Они получили то, что им было нужно, и были довольны. Я же был доволен тем, что собрал достаточно большое количество различных предметов, из которых можно было бы впоследствии не только сделать амулеты, но и кое-что еще. Например, те же останки архилича можно было использовать для создания такого же монстра. И все только для того, чтобы он был полностью подчинен мне, а не кому-то там еще. Это имело для меня достаточно большое значение. И сбрасывать со счетов этот факт не стоило. Так что я в данном случае даже не задумывался о том, платить им за такую помощь или нет. К тому же среди трофеев у меня был тот самый костяной дракон Лич. Кстати, я так и не понял того, почему никто не заводил вопрос о том, что останки этой твари нужно уничтожить. Может, позже поднимут эту тему? Ладно, пусть поднимают. Потом я просто скажу о том, что уничтожил эти останки надежным способом. Посмотрим, что я смогу сделать с этими останками. Была у меня одна мысль. Надо будет как следует перепроверить древние манускрипты, касающиеся именно этого направления магии. Я имею в виду именно некромантию. Я же хотел сделать себе очень мощный жезл, который позволит действовать без оглядки на различных монстров, вроде того же костяного дракона. Знаете, в чем была основная хитрость такой ситуации? Костяной дракон хорош именно тем, что нет никакой нужды после его создания переживать о том, что это существо когда-нибудь банально потеряет свою актуальность. Я имею в виду смерть, старость, потерю сил. Таких монстров можно создать несколько, просто расположив по кругу вокруг замка. И когда будет нужно, их можно будет пробудить. Этим существам, чтобы прийти в полностью боевое состояние, не нужно много времени. Это если они появляются после создания, а никак не самостоятельно после рождения в какой-либо месте. При помощи магии тьмы и смерти такое существо можно получить уже практически полностью готовым к бою. То есть буквально по щелчку пальцев ты можешь вызвать к себе как минимум одного костяного дракона. Да, я помню, что для создания костяного дракона Лича эльфам пришлось прождать почти 500 лет. Так им и нужно было сделать так, чтобы люди успели забыть о том, что так может быть. Эльфам по их замыслу так было нужно. А вот с обычным костяным драконом все куда проще. Его можно создать буквально за десяток лет, а то и быстрее. Все зависит от усилий. Надо всего лишь все сделать правильно, и тогда эффективность будет налицо. Может быть, останки этого дракона лича мне и пригодятся для того, чтобы создать тот самый жезл смерти. Или, как его еще называют, жезл некроса. Интересно будет получить подобный артефакт. Вот такой предмет может заставить отступить даже бога. По крайней мере, в манускриптах, которые я встречал, имелось своеобразное описание того, что некоторые маги, которые когда-либо могли создать подобный предмет, заставляли при помощи этого артефакта отступать даже могущественных сущностей вроде богов и вынуждать их подчиняться своей воле. Надо будет подумать над этим вопросом как следует. Но это все будет немного позже. Сейчас я в первую очередь думал о том, как можно попытаться все это создать и контролировать сам процесс. К тому же сам этот жезл может контролировать некротических монстров только одним своим присутствием. Они просто будут этому жезлу подчиняться. А учитывая то, что создается он на основе крови хозяина, можно понять, что именно создатель такого артефакта будет приказывать. И даже такие твари, как этот дракон Лич, будут вынуждены ему подчиняться. Они могут попытаться сопротивляться, тут никто не спорит. Но эта попытка агрессии со стороны такого существа будет восприниматься этим жезлом как угроза ему лично, и он задавит своей силой любое проявление несогласия. Кто-нибудь тут же скажет мне о том, что глупо с моей стороны так рисковать. Тем более с таким запасом серьезных артефактов тьмы и смерти. Но я в данном случае понимал, что мне надо как можно быстрее отправиться в безопасное место. Все только из-за того, что я уже на уровне инстинктов чувствовал своеобразное нагнетание обстановки. Пока что не совсем сильное, но которое могло для меня закончиться достаточно плохо. По той простой причине, что это нагнетание появилось не просто так. Оно не могло быть случайным. Кто-то явно слишком рьяно обратил на меня внимание. И именно поэтому мне и нужно уйти в то место, где я буду чувствовать себя под защитой. Насколько сильно, дело второе. Но в городе этого государства я чувствовал себя буквально открытым всем врагам. И поэтому, как только постараюсь разобраться со всеми проблемами в столице, то тут же отправлюсь в сторону Черного леса. Мне надо было довести все свои трофеи до сокровищницы и спрятать их надежно. Конечно, было бы неплохо повстречаться с представителями гильдии магов, которых я ранее планировал встретить. Именно поэтому, едва вернувшись в свою берлогу в столице, я вызвал управляющего. Он за это время успел собрать всю нужную мне информацию и подготовился именно так, как было нужно. Как и следовало ожидать, все эти праздники, которые начали отмечать в столице, зацепили и этих умников, пожелавших развлечься в свое удовольствие, пока все были заняты на центральной площади этого города. Ведь когда в городе шастает много выпивших, гораздо проще произвести подобные фокусы, как любили делать эти разумные. Поэтому они тут же направились по своим делам. И мне оставалось только перехватить их.